Однако не проходило и часа, как она расстегивала крючки. Светлые тонкие блузки или облегающие кофточки, такая вольность оказывалась заметной, но это ее не заботило. На мой упрек она сравнила бюстгальтер с жилеткой, напяленной в жаркий душный день, и в оправдании добавила, что не может терпеть, когда сдавливается грудь. Что касается меня, то мне не доводилось носить эту деталь дамского туалета, поэтому и знать не дано, насколько в нем тяжело дышится. Однако, убедившись, что другие женщины не кажутся ненавистницами бюстгальтера, как она, я засомневался в такой повышенной чувствительности. А в остальном меня все в ней устраивало. Пошел уже 5-й год нашей совместной жизни, но поскольку пылкой и любовью мы никогда не страдали, то ни особых разочарований, ни усталости друг от друга мы не чувствовали. До прошлой осени, пока квартира не стала нашей собственностью, мы не планировали обзаводиться детьми. Но потом я начал подумывать, не пора ли мне уже услышать слово «папа». До того раннего февральского утра, когда я увидел жену, стоящую на кухне в ночной сорочке, мне трудно было вообразить, что наша жизнь может хоть как-то измениться. «Ты чего там стоишь?» — спросил я, собираясь зажечь свет в ванной. Кажется, до рассвета еще час-другой оставался. Из-за полутора бутылок шоджу, выпитых вечером в компании сослуживцев, я проснулся от ощущения переполненного мочевого пузыря и с пересохшим горлом. Примечание: суджу — корейская водка. Конец примечания. «Не слышишь, что ли? Что ты там делаешь?» Я поежился от холода и посмотрел на нее. Сон пропал, я протрезвел. Она стояла как вкопанная, не сводя глаз с холодильника. Выражение лица жены, стоящей в полоборота, скрывала темнота, но вся ее фигура подействовала на меня как-то угнетающе. Некрашенные густые черные волосы взъерошились и торчали во все стороны. Как всегда, край белой ночной сорочки, доходящей до лодыжек, свернулся трубочкой и казался немного приподнятым. По сравнению со спальней на кухне было довольно холодно. Обычно жена, любившая тепло, спешила накинуть кофту и сунуть ноги в меховые тапочки. Интересно, и давно она так стоит, босиком в тонкой ночнушке, которую носила с весны до зимы? Стоит как истукан, с таким видом, будто ничего не слышит. Казалось, на месте холодильника стену подпирает невидимый глазу человек или, может быть, какой-то дух. Неужели она стала лунатиком? Где-то мне приходилось слышать об этой болезни. Я подошел к жене, глядя на нее в профиль, непроницаемый, как у каменного изваяния. «Почему ты стоишь здесь? Что с тобой?» Моя рука легла ей на плечо, и неожиданно для меня прикосновение совсем ее не испугало. Должно быть, она не потеряла разум и осознавала все, что я вышел из спальни, задал вопросы, даже то, что подошел к ней. Просто всему этому не придало значения. Как бывало иногда, когда, поглощенная телесериалом, который шел по ночам, она, даже услышав щелчок замка входной двери, не реагировала на то, что я вернулся домой. Но что могло так завладеть ее вниманием в 4 утра на темной кухне перед белесой дверью холодильника объемом 400 литров? «А послушай, дорогая!» В темноте выступило ее лицо, каким я видел его впервые. Холодный блеск в глазах, плотно сжатые губы. «Я видела сон». Голос прозвучал четко. «Сон? О чем ты? И вообще, ты знаешь, какой час?» Она отвернулась от меня и медленно двинулась в спальню. Переступив через порог, вытянула руку назад и тихо закрыла дверь. Я остался в темной кухне один, стоял и смотрел на эту дверь, за которой скрылась белая фигура жены. Включил свет и вошел в ванную. В последние дни температура на улице держалась около 10 ниже 0. Несколько часов назад, принимая душ, я забрызгал резиновые шлепанцы, и они до сих пор оставались холодными и влажными. От черной дырки вентилятора над унитазом, от пола и белого кафеля на стенах, исходило ощущение печали и одиночества, завеянное холодной зимой. Войдя в спальню, я не услышал никаких звуков с той стороны, где, свернувшись калачиком, лежала жена. Мне даже показалось, что в комнате, кроме меня, никого нет. Конечно же, я заблуждался, прислушался и едва расслышал тихое дыхание. Однако спящий человек дышит иначе. Стоило только протянуть руку, и я нащупал бы ее теплое тело. Но почему-то я не смог дотронуться до нее. И говорить с ней совсем не хотелось. Проснувшись, я обнаружил себя в постели и, на секунду потеряв ощущение реальности, уставился на окно, с белыми занавесками, через которую вовсю светили лучи утреннего и зимнего солнца. Приподнявшись, взглянул на настенные часы и тут же, подскочив, пнул дверь и выскочил из спальни. На кухне возле холодильника увидел жену. «С ума сошла? Почему не разбудила? Посмотри, который уже...» Я остановился на полуслове, наступив на что-то мокрое. Передо мной предстала такая картина, что я не мог поверить своим глазам. Все еще в ночной сорочке, распустив взлохмаченные волосы, она, как и ночью, сидела, скорчившись перед холодильником. Все пространство на полу кухни, вокруг ее белой фигуры, было заставлено, некуда ступить, пластиковыми контейнерами и черными полиэтиленовыми пакетами. Тонко нарезанные кусочки говядины для сябу-сябу, свиная грудинка для жарки, две говяжьи ноги, кальмары в вакуумной упаковке, хорошо высушенный угорь и связка вяленой желтой горбуши, недавно присланные из деревни тещи, нераспечатанные пачки замороженных пельменей, еще много разных свертков, неизвестно с чем. Всю эту еду, шелестя пакетами, одну за другой жена отправляла в огромный мусорный мешок. Примечание: сябу-сябу – популярное японское блюдо, состоящее из тонких кусков мяса, грибов, овощей и соуса. Конец примечания. «Что ты делаешь?» Я закричал, потеряв, наконец, контроль над собой. Как и вчера, не замечая моего присутствия, она продолжала свое дело. Опустила в мешок упаковки с мясом, с кусочками курятины, с морским угрем стоимостью как минимум 20 тысяч вон. «Ты в своем уме? Зачем ты все это выбрасываешь?» Я бросился к ней, спотыкаясь о разложенные пакеты, и вцепился в ее запястье. Неожиданно я наткнулся на сильное сопротивление, и прежде чем она выпустила мешок из рук, мне пришлось так напрячься, что бросила в жар. Потирая левой рукой запястье, правой жена невозмутимо произнесла такую же фразу. Я видела сон. Опять за свое. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда она посмотрела прямо мне в глаза. Резко зазвенел мобильный телефон. «Твою мать!» Я схватил пальто, оставленное вчера ночью на диване, и начал судорожно шарить по карманам. Из последнего вытянул трезвонивший телефон. «Прошу прощения, дома возникли проблемы. Извините, пожалуйста. Я постараюсь выйти как можно скорее. Нет, я скоро буду в офисе. Только немного... Нет, пожалуйста, не надо. Только немного подождите. Я честно очень виноват. Мне нечего больше сказать». Захлопнув крышку мобильного, побежал в ванную, брился в такой спешке, что порезался в двух местах. «Выглаженной рубашки нет?» Ответа не последовало. Я помчался назад, и стоящий перед ванной корзины для грязного белья вытащил брошенную туда вчера рубашку. К счастью, она оказалась не слишком мятой. Я обмотался галстуком, как шарфом, натянул носки, проверил, на месте ли ежедневник, кошелек, а она все это время так и оставалась на кухне. Впервые за 5 лет жизни в браке жена не вышла меня проводить, и мне пришлось уйти на работу, не почувствовав на себе ее заботу. С ума сошла, совсем двинулась. Сминая задники, втиснул ноги в недавно купленные узкие туфли, пинком распахнул входную дверь. Выскочил из квартиры, увидел, что лифт торчит на последнем этаже, пробежал 3 пролета лестницы, в метро успел в последнюю секунду заскочить в вагон и только тогда увидел свое отражение в темном окне поезда. Пригладил волосы, повязал галстук, ладонью расправил складки на рубашке. Равнодушное до ужаса лицо жены, ее твердый голос всплыли в памяти уже после. Она дважды сказала, что видела сон. Ее лицо промелькнуло в окне мчащегося поезда, пронзило темноту тоннеля. Оно казалось незнакомым, как при первой встрече. Однако размышлять о жене, о ее странном поведении уже не было времени. За 30 минут мне следовало продумать, как оправдаться перед клиентом, а затем, как преподнести ему проект предложения. Сегодня во что бы то ни стало, надо уйти с работы пораньше. Ведь с тех пор, как тебя перевели в другой отдел, за несколько месяцев ты ни разу не пришел домой до полуночи. Бурчал я сам про себя. Темный лес, никого вокруг. Продираясь сквозь густые заросли, поцарапало лицо и руки об острые листья. Кажется, я пришла со спутником, но куда-то забрела одна и потеряла дорогу. Страшно, холодно. Прошла через замерзшее ущелье, и появилось красное строение, похожее на сарай. Приподняла соломенную циновку, висевшую вместо двери, и вошла. И сразу их увидела. Несколько сотен кусков мяса. На длинных бамбуковых перекладинах висели огромные красные туши животных. из некоторых еще капала, не успевшая свернуться, алая кровь. Я бросилась вперед, то и дело натыкаясь на мясо и отталкивая его от себя, но выхода на другом конце не было видно. Моя белая одежда вся пропиталась кровью. Не знаю, как я вырвалась оттуда. Я помчалась назад через ущелье и побежала дальше. Вдруг лес начал светлеть. Показались весенние деревья с густой зеленой кроной. Повсюду копошились дети, запахло чем-то вкусным. Здесь собирались семьи, много семей, и устроили пикник. Эта картина показалась необыкновенно яркой. Весело звучал ручей, рядом с ним на ковриках сидели люди, они ели кимпап. Примечание: корейский вариант японских роллов с различной начинкой. Конец примечания. Где-то жарили мясо, раздавалась песня, звенел радостный смех. Но мне было страшно, моя одежда по-прежнему в крови. Пока меня никто не заметил, спряталась за деревьями. Мои руки в крови, мой рот в крови. Ведь я подобрала и съела упавший кусок. Сочное сырое мясо терлось о мои десны и небо, оставляя кровавый след. В луже крови на полу сарая сверкнули мои глаза. Не может быть настолько реальным вкус сырого мяса, которое я жевала. И мой взгляд, мое лицо, оно кажется чужим, но это точно мое лицо. Не могу объяснить, привычное, в то же время незнакомое. Я видела его много раз, но это не мое лицо. Это живое, странное, до ужаса странное ощущение. На столе, накрытом женой для ужина, лежали листья салата, стоял вареный рис, соевая паста, суп из морской капусты, сваренный без говядины и моллюсков, и кимчи. И все. Что это? Из-за своего дурацкого сна ты выбросила все мясо? Да знаешь ли ты, сколько денег пустила по ветру? Я встала за стола и открыла морозильную камеру. Она оказалась почти пустой. Упаковка порошка из обжаренных зерен, молотый красный перец, молодой зеленый перец и пакетик измельченного чеснока. Пожарь хотя бы яичницу. Я и правда сегодня устала, и в обед не удалось нормально поесть. Яйца выбросила. Что? И молоко уже не пью. С ума сойти. И мне ты тоже прикажешь не есть мясо? Я не могу держать подобное в холодильнике, не вынесу. Как она может думать только о себе? Я посмотрел ей прямо в лицо, опущенные глаза, выражение спокойное, как никогда. Неожиданно для меня. Оказывается, где-то в ней сидел вот такой эгоизм, таилось вот такое своенравие. Оказывается, она просто безрассудная женщина. И что, теперь в этом доме нельзя есть мясо? Но ты же всегда здесь только завтракал. Ведь мясо ты часто ешь в обед, на ужин, и не умрешь, если утром останешься без мясного. Жена ответила так, разложив все по полочкам, будто только ее выбор единственно разумный и правильный. «Ладно, оставим меня как есть, а ты? Ты теперь отказываешься от мяса, так?» Она кивнула. «Да? До каких пор?» «Навсегда». Я онемел. Растительной пищи, как комодном веянии последних лет, и мне приходилось слышать. Я знал, что люди становятся вегетарианцами или ради здоровья на долгие годы, или чтобы поправить свой организм, избавиться от аллергии, или, как ее еще называют, атопии, или чтобы помочь сохранить окружающую среду. Конечно, верующие, ушедшие в буддийские храмы, отказываются убивать живых существ, есть у них такой великий принцип. Но она-то не девочка в переходном возрасте, чтобы так себя вести. Зачем ей это? Вроде не собиралась ни худеть, ни лечиться от какой-то болезни, ни черт никакой в нее не вселялся. А просто ей, видите ли, однажды приснился кошмарный сон. И она решила перестать есть то, что ела всю жизнь. Еще с таким упрямством взялась за это дело. А намерение мужа, его желание, значит, можно и не учитывать? Если бы с самого начала мясо вызывало у жены тошноту, я бы как-то еще мог ее понять. Однако еще до женитьбы я отметил ее интерес к вкусной еде, и это мне очень понравилось. Привычным движением, переворачивая уложенные на жаровне тонкие куски мяса, она выбирала из них уже поджаренные до золотистой корочки и резала на мелкие кусочки, держа в одной руке щипцы, а в другой — большие ножницы, и весь вид ее вызывал доверие. Еда, которую она готовила по выходным, уже после женитьбы, также отличалась отменным вкусом. Замаринованная в имбирном соусе поджаренная ароматная свиная грудка, тончайшие ломтики говядины для сябу-сябу, посыпанная черным перцем и солью, выдержанная в стволе бамбука, заправленная кунжутным маслом, обваленная в рисовой муке и уложенная на сковородку. Так готовила только она. А каков был пибимаб из поджаренного на кунжутовом масле говяжьего фарша, замоченного в воде риса и проросших соевых бобов? Примечание. Смесь из вареного риса, мяса, овощей, куриного яйца, острого соевого соуса. Конец примечания. Нельзя не вспомнить и нарезанную на куски курятину, сваренную с крупной картошкой, и сдобренную жгучим красным перцем. Я мог умять все за один присест. 3 миски этой вкуснятины. Острый бульон, который проникал в каждую клетку тела. А теперь на стол, накрытый женой, и смотреть не хочется. Невозмутимо сидя на стуле, она отправляла в рот даже на вид невкусный суп из морской капусты. В лист салата положила большую ложку риса с горкой, соевую пасту завернула, отправила в рот и начала жевать. Я ничего не знал. Я ничего не знал об этой женщине. Эта мысль вдруг пронзила меня насквозь. «Не будешь есть?» Таким небрежным тоном средних лет мамаша, родившая и вырастившая 4, а то и больше детей, разговаривает со своими отпрысками. Не обращая никакого внимания на меня, стоящего в растерянности и не сводящего с нее глаз, она долго с хрустом пережевывала кимчи. До самой весны у жены ничего не изменилось. Каждое утро я должен был есть одну трапезу. Траву. Но меня это уже не беспокоило. Если один человек меняется до мозга костей, то второму только и остается, что подстроиться под него. Она высыхала с каждым днем, и без того выступающие скулы некрасиво заострились, без косметики кожа выглядела блеклой, как у больного. Если бы каждый, перестав есть мясо, худел бы так, как моя жена, то никто бы не тратил столько сил для снижения веса. Но я знал, что она худеет не из-за растительной пищи, а из-за своего сна. Хотя на самом деле она почти не спала. Жена не отличалась расторопностью. Раньше часто бывало, что она уже видела 10-й сон, когда я поздно ночью возвращался с работы. Однако сейчас она уже не спешила в спальню, даже после того, как я, придя домой за полночь, принимал душ и ложился в постель. Книг не читала, в интернете не чатилась, ночной кабельный канал не смотрела. И работы по впихиванию прямой речи в словесные пузыри в комиксах не могло быть так много. Лишь ближе к рассвету, около 5, жена укладывалась рядом и то ли спала, то ли дремала, не знаю. Например, через час раздавался короткий стон, и она вставала. Растрепанные волосы, смятое лицо, воспаленные глаза в окантовке покрасневших век. В таком виде она готовила мне завтрак. Сама же к еде не притрагивалась. Но больше всего меня волновал ее отказ заниматься сексом. Ранее жена всегда была без каких-либо отговорок, шла навстречу требованиям моего тела, а порой сама первая возбуждала во мне желание. Однако в последнее время, едва я касался ее плеча, как она потихоньку отворачивалась. Как-то я спросил причину отказа. «У тебя какие-то проблемы?» «Я устала». «Вот поэтому я и говорю, ешь мясо. Без него у тебя сил нет. Ведь раньше-то какой была?» «На самом деле...» «Что?» «Я не могу, потому что тебя пахнет». «Пахнет?» «Да, мясом. Твое тело пахнет мясом». Я захохотал. «Ты что, не видела? Я только что принял душ. Откуда взяться запаху?» Она ответила искренне. «Из каждой поры, откуда выходит пот». Иногда меня посещали мрачные мысли. А если она находится на первой стадии безумия? Ведь такое поведение может оказаться началом болезни, связанной с какой-нибудь паранойей или бредовой идеей, или неврастенией. Я только слышал о них. Трудно было бы утверждать, что ее охватило какое-то сумасшествие. Как и прежде, она говорила мало и дом содержала в порядке. В воскресенье делала 2 салата из зелени, готовила лапшу из картофельной муки с жареными овощами и вместо положенного мяса добавляла туда грибы. Учитывая, что в наши дни вегетарианские блюда пользуются популярностью, никто не усмотрел бы в этом ничего странного. Вот только спать она не могла. И когда утром я спрашивал, почему она так выглядит, подавленная, с отсутствующим взглядом, словно что-то сильно гнетет ее, отвечала лишь одно. Видела сон. Я не интересовался, что это за сон. Желание выслушивать еще раз о каком-то сарае в темном лесу, о кровавой луже, где отразилось лицо, не возникало. Она загнала себя в этот закрытый для меня сон, куда не было пути, о котором я и знать не хотел, и, мучаясь там, продолжала сохнуть. Сначала казалось, она станет худенькой, как балерина, но дело кончилось тем, что от нее остались только кожа да кости, как у больного человека. Каждый раз, когда в голове появлялись нехорошие мысли, я начинала размышлять. Если посмотреть на моего тестя, он живет в маленьком городке, где держит лесопилку и продуктовую лавку, а также на его старшую дочь и сына, людей с хорошим характером, то никогда не придет в голову, что в их роду у кого-то может быть психическое отклонение. Стоит вспомнить родственников жены, и в памяти сразу всплывает их дом, где витает вкусный дымок, приправленный запахом подгорающего чеснока. Пока мужчины пьют сочжу, закусывая тонкими ломтиками мяса, капли жира, с которого падают с треском на жаровню, женщины на кухне громко обсуждают новости. Все члены семьи, особенно тесть, любили сырое мясо под острым маринадом. Теща сама умела разделывать живую рыбу, а их дочери, орудая большим, как у мясников, тесаком, легко резали на кусочки курицу. Мне нравилась жизненная сила жены, которая ладонью могла прихлопнуть сразу несколько ползущих тараканов. Я долго искал себе пару, и разве мой выбор пал не на самую обычную женщину на свете? Даже если ее здоровье и вправду вызывало опасения, я не собирался обращаться за помощью к консультантам или начинать лечение, как это делают все. Случись такая напасть с кем-то из знакомых, я мог бы утешить всего словами. Это всего лишь болезнь, стыдиться тут нечего, поскольку сам был уверен, что с моей женой ничего подобного произойти не может. Однако сейчас у меня язык не повернулся бы такое говорить. Честное слово, я совсем не был готов к этим ее странностям.